Короткие рассказы для детей. История 243. Оставьте ее. Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла. Евангелие от Марка. 14 глава, с 6 по 8 стих. Трое детей играли у реки. Один из мальчиков поскользнулся на скользких камнях и упал в воду. Старшая сестренка тотчас прыгнула за ним в воду и вытащила его на берег. Тут подбежал мужчина и отнес бедное дитя домой. Мама уложила малыша в теплую кроватку и напоила его горячим молоком. Потом она склонилась у его постели и молилась. «Отец Небесный, благодарю Тебя через Иисуса Христа, Твоего возлюбленного Сына, что Ты спас наше дитя. Благослови мужчину, который принес моего мальчика домой, и воздай ему». Вечером, когда отец вернулся домой, мать рассказала ему удивительную историю спасения сына. Отец спросил у старшей дочери: «Что ты сделала, когда увидела утопающего братишку?» «Я прыгнула в воду, ухватила его за одежду и поплыла назад к берегу. Вытащив его, я сама упала от бессилия». «Ты хорошо поступила», — сказал отец. «Вот тебе награда, дочь моя». Потом отец обратился к младшему сыну: «Ну а ты, мой малый, что ты сделал, когда увидел брата и сестру в воде?» Я громко кричал: «Любящий Бог, помоги же моему брату и моей сестре! Не допусти, чтобы они утонули! На помощь! На помощь!» «Очень хорошо, мой малый. Это услышал Отец Небесный, а также мужчина, который принес малыша домой. Ты сделал все, что мог. Вот тебе тоже награда». Вот так однажды Бог тоже будет награждать помощников и молитвенников. Когда я был мальчиком, мы с братом Ульрихом пошли к красивому лесному озеру. Там мы хотели поплавать. Но моя нога запуталась в водорослях. Я стал тонуть. Я слышал, как мой брат громко кричал: «Юст! Юст!» Я, как дикий, барахтался в воде. Брат хотел схватить меня, но так как я сильно метался, это было очень тяжело сделать. В последний момент он все же вытащил меня на берег. Там я лежал, едва дыша. Меня рвало, и я долго выплевывал воду. Любимая мама, которая теперь уже на небе, дома молилась за нас, так как чувствовала, что мы оба находимся в опасности. Маленьким детям нельзя одним играть у воды, потому что это очень опасно, особенно же, если они не умеют плавать. Из-за этого ежегодно тонут много детей. Мальчик сделал все, что мог. Мы тоже сейчас сделаем, что можем, а именно помолимся нашему любящему Спасителю, который однажды вытащил Петра из воды, когда тот утопал. Господь и сегодня спешит на помощь тем, кто обращается к Нему.